«Ай!» – дружно выкрикнули присутствующие при этом событии родичи, они же, верная дружина в лице Харальда Бочонка, Снорри Ингви. Облачившись в кольчугу, Хельги накинул на себя алый английский плащ и совсем стал похож на удачливого морского конунга. Посмотрел свысока на товарищей детских игр, сбросил плащ на руки Снорри. Ингви с Харальдом усмехнулись, переглянувшись, а Хельги ничего не заметил, вернее, не хотел замечать. «Звезда, тролль его забери!» Уже ближе к вечеру он выехал из усадьбы, направляясь обратно в кузницу Вилунда. Честно говоря, выехал неохотно, ну, чему еще-то мог его научить старый кузнец. Подъезжая к ручью, оглянулся полюбоваться водопадом, пошарил рукой у седла, плюнул досадливо, надо же, угораздило забыть суму. Так ведь у очага и оставил, нет, чтоб набросить через плечо, а, хотел ведь еще приказать кому-нибудь из слуг, чтоб донесли ее до коня, да забыл. Собой, красивым, любуясь. Приподнявшись на стременах, Хельги оглянулся в поисках кого-либо из слуг, послать за сумой. Вот, кажется, пробежал трейль-навозник. Крикнуть, нет, далеко, все равно не услышит, да исчез он уже из виду. Видно, ничего не поделаешь, придется возвращаться, в сумке изящный костяной гребень, подарок Сельмы, да кое-что из мелочи, выпаренная морская соль, чеснок и тому подобное, что просил привезти Вилунд. Быстро проскакав в ворота, сын Сигурда Ярла спрыгнул с коня и вбежал в дом. Сразу навалилась тьма, после солнца-то, хотя и горели светильники, да и в очаге билось пламя. Чья-то тень мелькнула в сторону, скрылась за покрывалом. То ли Сигурд вставал за чем-нибудь, то ли кто-то из молодых, хотя, вряд ли, те все за рыбой ушли. А вот и Сума, да, там и лежит, на лавке, где оставил. Перекинув ремень через плечо, Хельги перебросился несколькими словами с вошедшей сестрицей Евфиндой, простившись, выбежал во двор. Белый конь его призывно заржал, увидев хозяина. Хельги погладил его по холке и вскочил в седло. На этот раз ехал медленно, справедливо рассудив, что торопиться-то особо некуда, на кузницу Вилунда он так и так успеет к ночи. Вокруг ярко светило клонившееся к закату солнце, выплеснув на спокойные воды фьорда блестящую золотую дорожку. Низвергающийся со скалы водопад, полупрозрачный и мутно-зеленый, с грохотом поднимал тучи разноцветных брызг, розовых, изумрудно-бирюзовых, палевых. Слева от водопада, у причала, копошился какой-то человек в синем богатом плаще. Присмотревшись, Хельги узнал у скалицего ирландца Канхабара, видно, готовил лодку. «Интересно, куда это собрался?» На ночь глядя, куда? Хельги усмехнулся. Ну, ясно, куда. Наверняка на остров Раун, что в устье фьорда. Видно и вправду, кружат неподалеку хищные драккары Хастейна-спесивца. А что если? Что если проследить за ирландцем? Проследить. Но ведь тот далеко не дурак и сразу заметит чужую лодку. Спрятаться-то на пути негде. Впрочем, зачем прятаться? А что если просто опередить ирландца? Да, но куда там спрятать лодку? Тоже ведь негде. Обычную лодку, негде, а вот лодку саамов из нерпичьих шкур вполне можно легко вытащить на берег. У кого же была такая лодка? Ха, у кого, да у малыша Снорри. Лодка, Снорри как раз собирался плыть и уже нес весла. Да, возьми, если тебе нужно. Хельги молча забрал у паренька весла, уселся в лодку и быстро отплыл, забыв на берегу сумму с поклажей. Даже не поблагодарил Снорри, словно тот сделал что-то само собой разумеющееся, за что и благодарить не надо. Лодка пошла быстро, легкая оказалась, увертливая, правда, можно было в любой момент перевернуться, поставив низкий борт по волну, но Хельги быстро приноровился и, зная себе, работал веслом. Раз-два, раз-два, раз. Пробегали мимо скалистые берега и спускавшиеся кое-где прямо к морю низменности, покрытые ярко-зеленой травой с желтыми веселыми одуванчиками, да впереди слепило глаза такое же веселое оранжевое солнце. Хельги тоже улыбался, радуясь прекрасному дню, солнцу, свежему морскому ветру, ну и себе, любимому, вернее, своему статусу. А на берегу, у причала, смотрел ему вслед белоголовый малыш Снорри, смотрел, не отрываясь и глотая вот-вот готовые брызнуть слезы. Слезы обиды. Малыш Снорри. Напрасно уже прозывали его малышом, впрочем, похоже, это прозвище так и прилипло к нему. Как к Ингви, рыжий червь, а к Харальду, бочонок, вовсе не напоминал теперь Снорри того сероглазого наивного пацаненка, каким был еще год назад. За год он вытянулся, уже доставал Хельги почти до уха, а Харальда, так и вообще перерос, окреп, так, что чувствовалось, как играют под кожей мускулы, да и оружием владел теперь, пожалуй, не хуже других, а что касается пращи и лука, так, может, еще и получше. Рад был Снорри, что принял самое непосредственное участие в зимних игрищах молодых, рад был новым друзьям, из которых лучшим считал Хельги, сына Сигурда Ярла. Вот только Хельги, похоже, теперь так не считал. Подождав, пока саамская лодка не превратится в еле заметную точку, Снорри сглотнул слюну и, подхватив оставленную Хельги сумму, нехотя побрел в усадьбу. Нехотя, потому что знал, в усадьбе нет никого, кроме старого Ярла, слуг и хозяйки Гудрун, да и те вскоре собирались в священную рощу, принести богам кое-какие жертвы да пообщаться с соседями, что тоже обещались подъехать. Все остальные были кто где, кто на охоте, те на несколько дней отправились, а кто ловил рыбу артелью, эти должны были вернуться к ночи. Снорри не пошел ни с теми, ни с другими, было у него одно деликатное дело в усадьбе, раб Трейль-навозник обещал третьего дня подарить ему щенка, крепкого, белозубого, лохматого. Навозник слыл среди слуг большим специалистом по собакам, и Снорри очень на него надеялся, хоть один верный друг будет, пес. Разминувшись по пути с ирландцем, Снорри свернул к огородам, поискать Трейль-навозника. На огородах того не было, как не было и в коровнике, и в авине, и у амбаров, и в доме. Остальные слуги лишь молча хлопали глазами. Откуда им знать, где рыщет этот безобразный навозник? Вроде бы хозяйка Гудрун посылала его на верхние пастбища, а может и еще куда. Да что с ним сделается, с рабом? Жрать захочет, явится к ночи, а сгинет где, так туда ему и дорога. Дождавшись, когда Снорри малыш скроется за каменной оградой усадьбы, конхабар-ирландец свернул от причала влево, к водопаду, где, прямо у скал, начинались желтоватые заросли дрока. Кусты шевельнулись, словно ирландца здесь давно уже поджидали, и между ветками показалась озабоченная длинноносая физиономия Дирмунда Зайки. «Все сделано». Спускаясь к кустам, кивнул ирландец. «Там точно будут люди со всех хуторов, ты точно», кивнул Зайка. «Как раз у священной рощи, и Хельги М. мимо Н. не проедет. Запомните, ожерелье на самом дне, и не ройтесь там сразу, дайте сначала выступить хозяйке Гудрун. Думаю, она уже должна туда подъехать». «Да-да-зе знаю», — отмахнулся Зайка. «Три», забираясь своего навозника. Нагнувшись, он пнул ногой связанного по рукам и ногам раба, лежащего навзничь в кустах, прямо у копыт пегого конька Дирмунда. «Поможешь донести до лодки? Вот еще, руки им марать. Что ж, видно, придется самому». Пожав плечами, конхабар-ирландец ловко перекинул связанное тело через плечо и быстро понес к лодке, привязанный к камням здесь же неподалеку. Дирмунд Зайка посмотрел ему вслед, сплюнул и, взгромоздясь на конька, быстро затрусил к лесу. Вытащив лодку, Хельги спрятал ее в кустах и быстро пробрался на вершину скалы, где и затаился среди серых камней, укрывшись сосновыми ветками. Всполошившиеся было птицы скоро перестали галдеть, сын Сигурда Ярла лежал недвижно. Он умел ждать. Впрочем, ждать оказалось недолго. Не успел еще край солнца коснуться морской глади фьорда, как послышался шум упавших камней и чьи-то ругательства. А затем, на вершине скалы показался из-за камней ускалицей конхабар-ирландец. Он был не один, употев, тащил на себе тощую худенькую фигуру, в которой, присмотревшись, Хельги тут же узнал раба Трейль-навозника. Зачем ирландец притащил сюда раба? Сыну Сигурда было вполне ясно, затем же, зачем и барана когда-то, принести в жертву, да и все последующие действия ирландца не оставляли никаких сомнений в его гнусных намерениях. Не развязывая раба, ирландец, разорвав, стащил с него рубаху и сделал на плечах два надреза острым широким ножом. Навозник поморщился и высказал в адрес ирландца несколько самых мерзких ругательств, о которых Хельги в своем укрытии едва не захохотал во весь голос. Да вовремя удержался. Уязвленный конхабар в ответ злобно пнул Троя ногой и пообещал в случае повторения подобных слов первым делом отрезать тому язык. Навозник лишь невесело усмехнулся, похоже, он представлял теперь, зачем его сюда привезли, потому как несколько притих, видимо, обдумывал, как лучше поступить. Тем временем ирландец не терял времени даром, вымазал в крови жертвы собственный лоб и щеки, разжег костер, используя старый труд, и, вытащив из-под камня какие-то железные крючья, принялся калить их на огне, вполголоса напевая что-то незнакомое, но, видимо, торжественное. Хельги с любопытством следил за всеми этими приготовлениями и реакцией на них навозника. Надо сказать, Тот вел себя вполне достойно, как настоящий викинг. Не выл, не орал и не просил пощады. Лишь темные глаза его побелели, когда ирландец резко ткнул ему в грудь раскаленный крюк. «О, Бог мой!» Иисус Христос, подняв глаза к небу, принялся молиться навозник, и, странно, в глазах его не было страха. «Дай мне силы достойно умереть ради твоей славы, как умирали за тебя первые христиане Великого Рима, попавшие в руки злобных язычников. Я знаю, ты ждешь меня, и я знаю, что скоро буду в царстве твоем, и встречу там тех, кого когда-то любил. Это будет прекрасная встреча, жаль только, что они помнят меня еще совсем неразумным детем». Хельги не понимал языка, на котором молился Трейль, но чувствовал, что это именно молитва, молитва распятому Богу, которого называют Иисусом Христом. Чувствовал ли сын Ярла какую-либо привязанность и жалость к рабу? Вряд ли. Ну, может, лишь чуть-чуть, где-то в глубине души. И снова, и опять, как когда-то раньше, ударили в голове барабаны. Гулко, яростно, мощно. Жуткий скрежет поплыл, казалось, прямо над морем, отражаясь от скалы горных кряжей, и раздалось, нет, на этот раз не рычание, а тонкий высокий голос, и это тоже пела Магн, сумасшедшая девушка из видений. На этот раз она пела на языке, сильно напоминавшем тот, на котором говорил Хельги, по крайней мере, он даже разбирал некоторые слова. Бил, как прибой, булатный бой, и скруч мечей, журчал ручей, гремел кругом, кровавый гром, но твой шелом, шел напролом. Да, это была хорошая, боевая песнь, вот только жаль, скрежет становился все сильнее. Хельги не выдержал, выскочил из-за камней и пинком отбросил ирландца в сторону от связанной жертвы. «Я рад приветствовать в своем священном месте сына Сигурда Ярла», поднявшись с земли, ничуть не смущаясь, произнес Канхабар ирландец и почтительно поклонился. «Я, с разрешения хозяйки Гудрун, молюсь здесь своим древним богам, коим, кроме меня, и некому больше молиться», с грустью в глазах продолжал ирландец. «Хорошо хоть, благодаря славному Ярлу Сигурду, у меня теперь есть настоящая жертва, Сигурд отдал мне этого никчемного раба, тебя же, его сына и будущего Бельресского Ярла». Канхабар снова низко поклонился. «Я приглашаю разделить со мной жертву». Очнувшись из-под власти боевой песни маги, Хельги кивнул. «Да, это было почетное приглашение. Не всякого пригласят вот так, тем более, что сам Сигурд отдал ирландцу самого ненужного раба. А как же только что ирландец назвал его, Хельги, будущим бельвесским ярлом, вот как? Кажется, он неплохой парень, этот ирландец. А что он приносил здесь жертвы и собирается сейчас принести в жертву навозника? Так каждый человек волен приносить жертвы своим богам. И правильно ирландец выбрал для этого уединенный остров, чтобы не досаждать местным богам. Что же касается его тайных знаков, так с ними можно будет разобраться и после, сейчас же. Ускалицей Канхабар с поклоном пододвинул к ногам незваного, но, как оказалось, почетного, гостя плоский серый камень. Хельги уселся, поблагодарил кивком, ему впервые воздавали такие почести, словно самому настоящему ярлу. Было приятно, чего душой кривить, тем более, что и зрелище разворачивалось вполне интересное. Упав на колени, ирландец воздел руки к небу. Некоторое время посидел так, покачиваясь, словно ветви сосны на ветру, а затем, выхватив из-за пояса широкий нож, подполз к поющей молитвы жертве, примирился. И снова в голове Хельги грянули барабаны, и вой, и жуткий скрежет. Сознание его словно бы провалилось, а когда вернулось, откуда-то снизу слышался тоскливый, быстро уносящийся вой. Вой Канхабара-ирландца, только что сброшенного со скалы в море сыном Сигурда Ярла. Развязанный, интересно, когда это он его успел развязать. Трейль навозника чумело вертел головой, не в силах поверить неожиданному спасению, и также очумело хлопал глазами Хельги, глазами, синими, как морские глубины. «Почему, выбравшись из воды на черные камни?» — спросил самого себя Канхабар-ирландец. «Почему этот идиот Хельги отверг предложенный ему почет? Почему вступился за никчемного раба? Почему ни один нормальный фингал-викинг никогда бы не поступил так? А этот, может быть, он ненормален, а что, вполне вероятно, нечто похожее на берсеркерское безумие. Что ж, надо было придушить змееныша раньше. Впрочем, и без того еще не все потеряно, если зайка и в самом деле умен. А может быть, стоило сделать ставку на Хельги?» Ирландец усмехнулся своему дурацкому предположению и, отжав одежду, скрылся в ближайшем лесу. Зайка и в самом деле оказался умен. Не дождавшись Хельги у священной рощи, он вместе с другими возвратился обратно в усадьбу, а уж когда слуги притащили с причала чью-то оброненную сумму, Зайка узнал, чью, ненавязчиво напомнил хозяйке Гудруна пропавшем ожерелье. Та вновь заголосила, еще пуще, чем у священной рощи. Здесь-то Ейкова было стесняться, все свои. Видно, какой-то подлый раб похитил ожерелье, покривив губы, грустно покачал головой Дирмунд. Эн, надо бы обыскать их всех. Да вот, ха, хоть посмотреть в этой сумме. Он запустил руку на самое дно, покопался, выкинул на пол резной гребень и, торжествуя, извлек на свет пропавшие ожерелья. Янтарь, солнечный камень, сердолик, бирюза и крупные золотые подвески. И в этот момент в дом вошел Хельги. «А, вы отыскали мою сумму, молодцы!» Поднял с пола гребень, нахмурился. «А чего ж разбросали вещи?» Все, Харальд Бочонок, Ингве Рыжий Червь, Хрольф, Эгиль, в ужасе посмотрели на него, словно на выходца из страны мертвых. Снорри Малыш подавился овсяной кашей. Глава 12. Тинг. А третий совет. На Тинг придешь ты. С глупцами не спорь, но и смолчать ты не должен в ответ. Трусом сочтут. Или на вету поверит. Старшая Эдда речи Сигардривы. Май 856 год, Биллистфьорд. А я же предупреждал тебя. Ничего еще не кончено. Усмехнувшись в усы, произнес Вилунд. Хельги сидел на лавке у кузницы и меланхолично смотрел в сторону озера, над топкими берегами которого клубился густой утренний туман. Было зябко, но, судя по обильной росе, день не обещал быть дождливым. Впрочем, сына Сигурда Ярла это волновало сейчас меньше всего. Отпущенный под честное слово, он ждал решения Тинга, который должен был собраться сегодня на большой поляне у священной рощи. Как решит Тинг, собрание всех свободных людей округи, так и будет. Вот объявит Хельги вором, приговорят к изгнанию, и род старого Сигурда покроется позором навеки. 12 послухов свидетелей должны подтвердить виновность, и также 12, а лучше и побольше, может, в качестве противовеса, выставите сам Хельги. 12. Нокова, Харальда, Ингви, Снорри. Да, эти, пожалуй, встанут на его сторону, правда, в последнее время их отношения хорошими не назовешь, хотя и плохими тоже, скорее, никакими. И виноват в этом он сам. Слишком уж зазнаваться стал, как же, будущий ярл, а как он обидел Снорри. Чувствую, стаи твоих мыслей движутся в правильном направлении. Вилунд внимательно посмотрел на своего ученика. Я научил тебя почти всему, что знал сам. Владению мечом, искусству боя, сложению виз. Жаль, не успел обучить скромности и смирению. Хоть, говорят, эти качества и не нужны викингу, но они крайне необходимы вождю. Без этого невозможно жить и управлять людьми. Попытайся вспомнить сейчас, что ты сделал не так в последние дни. Ну, задумался Хельги, не знаю даже, с чего и начать. Начни сначала. Вот ты явился в усадьбу, тебя встретил Сигурд, радостный и довольный. Подарил блестящую кольчугу, специально ее берег для меня, продолжал юноша. Алый английский плащ, я его потом снял, отбросил. Куда отбросил? Кому-то на руки, кажется, слугам. Нет, вроде бы кому-то из друзей. С чего бы это они должны выполнять обязанности слуг? Хельги вздохнул. Вспомнил тут же, как небрежно разговаривал с друзьями, Харальдом и Ингви, как все меньше и меньше подходили к нему они, зато мошкарой вились вокруг льстецы, типа Канхабара Ирландца и хитрого Дирмунда Зайки. Как обидел Снорри, забрав у того лодку и даже не поблагодарил, не кивнул на прощание, поступил, словно бы со слугой. Как, достаточно, кивнул головой Вилунд. Думаю, ты понял теперь, что, теша свой гонор, почти растерял настоящих друзей, отдалился от них, сделав выбор в пользу льстецов и подхалимов. Не грусти, не ты один делаешь такие ошибки. Посмотри-ка на большинство морских конунгов, хоть на того же спесивого Хастейна, ладьи которого, говорят, видали у наших берегов. Да, он силен и удачлив, но давно уже потерял всех, кому можно верить. Ты тоже потеряешь, если не научишься владеть собой. Я научусь, Вилунд. Хельги прыжком вскочил на ноги. В синих глазах его горела решимость. Вот только, как быть с Тингом? А что, у тебя и в самом деле нет больше друзей? Вопросом на вопрос ответил старый кузнец. Молочно-белая вода озера была холодноватой, бодрящей, и Хельги, несколько раз переплыв от одного берега к другому, выбрался на большой черный камень, приготовился нырнуть, и тут же услышал, как его кто-то позвал. Показалось, Он мягко соскользнул в воду, огляделся. Рядом, в прибрежных кустах, явно кто-то скрывался, уж слишком громко гомонили птицы. Интересно, кто бы это мог быть? Может, Сильма? Хельги давно уже не видел ее, в это время много было работы в Снольдихольме, на хуторе отца девушки Таркеля Бонда. Стадо коров у Таркеля, да овцы, да распаханные поля, овес, рожь, гречиха. Хватало работы в Снольдихольме, как хватало ее и в других усадьбах. Может быть, Сильма нашла таки время, вырвалась и решила тайком, чтобы без ущерба для девичьей чести, навестить Хельги, встретившись с ним подальше от людских глаз. Озеро у кузницы Вилунда было для этих целей как нельзя более подходящим. Вокруг густые кусты да болота, не подойдешь просто так, если не знаешь брода, Сильма знала. «Эй, кто тут? Осторожно, мало ли!» Высунувшись из-за камня, тихо позвал Хельги. Кусты зашевелились, раздвинулись, и на берег озера выбралась смуглая, покрытая болотной тиной, фигура троллянавозника. Черные волосы его, уже успевшие отрасти, тоже были в тине. «Ты, видно, пришел половить лягушек, раб!» Выходя из-за камня, со смехом произнес Хельги. Разговаривать с рабом, еще вчера он и не подумал бы этого делать, вот еще. Но вот сегодня, после беседы с Вилундом, ты звал меня. Зачем? Ты спас меня от лютой смерти, господин. Трейль поклонился. Я никогда не забуду этого. И только за этим ты искал меня? Хельги недоверчиво посмотрел на раба. Нет, господин. Тот покачал головой. Я знаю, кто подбросил в твой мешок украденное ожерелье. Хельги вздрогнул. Однако беседа с рабом становилась все интересней. И кто же? Канхабар-ирландец. Кто? Ирландец, твердо повторил Трейль. А Дирмунд Зайка должен был навести на тебя людей. Я слышал, как они уговаривались об этом. Но ирландец мертв, а Зайку Тинг вряд ли будет подвергать суровому испытанию. Ирландец мертв, навозник неожиданно расхохотался. О, мой господин, такие люди так просто не умирают. Достаточно взглянуть на Гудрун, отнюдь не убитую горем. Что же касается Зайки, то, да, он вряд ли в чем признается. Я же просто решил предупредить тебя, чтоб ты знал, кто. Теперь же, прощай, мне пора. И помни, мой господин, ты можешь всегда положиться на меня. Поклонившись, раб исчез в кустах. Выбравшись из воды, Хельги задумчиво уселся на камень. Значит, ирландец и Зайка. Но как доказать? Да никак, раб, для Тинга никакой не свидетель. Тем более такой раб, как Трейль-навозник, всем известный своей ленью и глупостью. Глупостью, а он, оказывается, не такой уж дурак, этот навозник. Даже, скорее, наоборот, весьма умен. Что он там болтал про Гудруна ирландца? К полудню ветер развеял туман, но, выглянувшее было, жаркое солнце тут же скрылось за плотными серовато-белыми облаками, лишь иногда показывая свой сверкающий край сквозь голубые разрывы. У самых предгорий, между ручьем и священной рощей, средь поросших сосновым редколесьем холмов, на большой поляне собрались почти все свободные жители Биллистфьорда, от Снольдихольма на севере до дальних южных хуторов, исключая, пожалуй, лишь глубоких стариков и младенцев. Председательствовал на Тингискьёльтельфсин по прозвищу «Скупой на еду» или просто «Жадюга», высоченный верзила с заплетенной в две щегольские косички бородкой и маленькими, чуть подслеповатыми глазками. Рядом с ним, на большом пне, сидел его младший братец, рыжебородый Бьярни, и бросал злобные взгляды на Хельги, стоящего напротив, у старого дуба. Рядом с тем же дубом, ближе к Альфсинам, располагались хозяйка Гудруны и 12 свидетелей, как и требовал обычай. Старый ярл Сигурд сидел чуть в отдалении, в специально принесенном резном кресле и сурово поджимал губы, время от времени бросая вокруг презрительные взгляды. Собравшийся вокруг остальной, с недаемой любопытством, люд напирал на первые шеренги с такой силой, что вскоре они должны были поглотить всю поляну, и Скиолт несколько раз приказывал воинам отогнать толпу чуть дальше к роще. Народу собралось десятков шесть, по здешним понятиям, целая уйма. Не так уж и часто собирался Тинг, чтобы его совсем игнорировать, тем более, что многим было интересно встретиться со знакомыми, узнать новости, обсудить последние сплетни да и просто пообщаться, радуясь хоть какому-то изменению в привычной монотонности жизни. По какому поводу собрался Тинг, давно уже знали все. Хозяйка Гудрун обвиняла своего пасынка в краже ожерелья. Вину свою тот, похоже, признавать не собирался, хотя пресловутое ожерелье было найдено в его сумме в присутствии огромного количества свидетелей. В общем-то, довольно простое дело, но лишь на первый взгляд, все, и истица, и ответчик, и свидетели, были близкими родственниками, происходя из старинного рода Сигурда. Может быть, они и замяли бы произошедшее, если б Хельги покаялся, но раз нет, деваться некуда, пришлось вынести ссор из избы на всеобщее обозрение. Впрочем, для чести рода это было лучше, чем многочисленные расплодившиеся слухи, ходившие по всей округе. Некоторые, особенно с дальних хуторов, говорили, что будут судить саму хозяйку Гудрун, которая якобы похитила целое стадо коров у братьев Альфсенов. Другие всерьез утверждали, что да, судить будут Гудрун, но не за кражу, а за колдовство. Это ведь она третьего дня наслала на весь Биллистфьорд ужасную бурю. Шептались также и о том, что младший сын Сигурда Хельги напал с дружками на хутор Свей-накопителя коров и угнал у него всех овец. Находились очевидцы, которые то нападение видели и в подробностях о нем рассказывали. Только вот, как только их приглашали выступить на тинге, сразу немели, будто воды в рот набрали. В общем, всем было интересно. Пошептавшись с несколькими стариками, также важно усевшимися около дуба, Скиольтельфсин поднял правую руку и, дожидаясь тишины, обвел всех собравшихся долгим подозрительным взглядом, словно все вокруг были сообщниками Хельги в том нехорошем деле. Многопочтенный ярл, свободные бонды крылы, погладив щегольскую бородку, громко произнес наконец Скиольд: «Мы собрались здесь по многим причинам, одна из которых», тут он понизил голос, и в толпе стих даже самый малейший шепоток, «одна из которых, претензии достопочтенной Гудрун из рода славного Сигурда Ярла к ее же пасынку Хельги из того же рода. Хозяйка Гудрун обвиняет Хельги в тайном хищении ожерелья, оцениваемого ею в стоимость 30 дойных коров». 30 дойных коров, тихонько ахнули в толпе, кто-то даже закашлялся. Свидетелем на суде выступает свободный воин Дирмунд, по прозвищу Зайка, из рода Сигурда. «Выйди же на середину поляны, Дирмунд, и поведай, как было дело». Зайка, в синем, отороченном бобровой опушкой, плаще и красной, вышитой разноцветными нитками туники, выйдя на середину поляны, поклонился судьям, а затем и всем остальным собравшимся. Редкие рыжеватые волосы его были тщательно расчесаны гребнем и связаны тонким сыромятным ремешком, так, что смешно торчал длинный нос. Впрочем, Дирмунд не казался себе смешным, наоборот, был горд и счастлив. Да дело было тако, с свободной бондой крылы. Он пригладил рукой волосы и продолжил, брезгливо косясь на стоящего рядом ответчика. Хозяйка Г. Гудрун еще те третьего дня утром хватилась своего ожерелья. Слуги кинулись искать, тщетно. Мы уж де думали, что похитили его ночные тролли, б. Балыни, и винить некого, как только к вечеру, прямо перед бурей, п. Помните бурю? Помним, помним, знатная была буря. У Свейна ветром крышу снесло с сарая. Не с сарая, а с авина. И не крышу, а старое сено. Эй, эй, досточтимые! Прервал шумящих Скиольд. Мы тут о старом сене говорим или об ожерелье, а ты? Он повернулся к Дирмунду. Не отвлекайся на посторонние темы. Продолжай. Продолжаю, о, да достойнейший. Послушно кивнул Зайка. Так вот, как раз перед бурей в дом пришел свободнорожденный Снорри по прозвищу Малыш. Это тот тощий, что ли, белесый? Ну да, он. Ничего себе, Малыш, эдакая оглобля. Досточтимые, говори, говори, Дирмунд, не прерывайся. Ты так я и г говорю. Так вот, упомянутый Снорри п приволок с собой сумму, ну, кожаный такой м мешок, все вы знаете. Знаем, знаем. Вот и я г говорю, все вы зе знаете. Думали, чей мешок, стали п проверять, оп, а н на дне-то, то самое ожерелье. А м мешок п потом узнали, Хельги м мешок, он же сам его и опознал. Вот те так и было де дело. Слышали, досточтимые, слышали. Еще послухи есть, как-нибудь, 12 человек, как обычай велит. Хотите, послушаем еще кого, хоть вот Хрольва, или сюда, Хрольф, не стесняйся. Скиольтельфсин поманил пальцем несколько обалдевшего от такого внимания приблуду. Тот вышел, тише воды, ниже травы, куда и всегдашняя наглость делась, ну и рожа. Прокомментировали в толпе, такой и сам что хочешь слямзит. Скиольд строго посмотрел на приблуду и велел рассказывать, как было дело. Так это он, это, все уже, рассказал, это, очумело вертя глазами пробормотал Хрольф. Вид у него был при этом такой, словно он ждал, что его с минуты на минуту начнут бить. Видно, с раннего детства не выносил приблуда подобного многолюдства. Да ладно бы, в толпе стоять, Так ведь нет, на самой середине поляны, как петух на насесте. Сначала говорить научись, паря, выкрикнули из толпы. Кто-то свистнул, видя, что от подобного свидетеля никакого толку все равно не добиться. Скиольд жестом отпустил бедолагу Хральва на место и вызвал других, слово в слово повторивших то, что незадолго до них произнес Дирмунд Зайка. Удовлетворенно кивнув, судья наконец обратился к ответчику, язвительно поинтересовавшись, что тот может сказать в свое оправдание. «Я не брал ожерелье», — упрямо мотнул головой Хельги, и все снова притихли, ожидая дальнейшей развязки событий. Скиольд Альфсен, обернувшись, незаметно подмигнул брату. Этот дурачок Хельги выбрал совсем никудышную тактику защиты. Вместо того, чтобы что-то говорить, упрямо все отрицать, даже самые очевидные вещи. Да, мнение Тинга явно будет не на его стороне, да и 12 свидетелей с его стороны что-то не видно. Впрочем, свободнорожденный Хельги сын Сигурда, имеются ли у тебя послухи, числом не менее 12, согласные под присягой подтвердить твою невиновность? Хельги снова мотнул головой, хотя видел, как выбежали из толпы Харальд, Ингви и Снорри, да еще к ним присоединилось несколько парней из хуторов. «Не надо подтверждать то, чего не знаете», — гордо произнес сын Ярла. «Знаете же, ваша честь значит для меня гораздо больше, чем собственное доброе имя». «Хорошо сказал», — пролетело в толпе. «Правда, проскользнуло и другое. Ну и дурачина, теперь-то уж точно подвергнут его испытаниям». «Тихо, тихо, уважаемые», — утихомиривал толпу Скиольд, обернувшись к брату, тихо приказал: «Разводите костер». Бьярни кивнул, тряхнув буйной рыжей бородищей, и, радостно ощерясь, принялся подгонять младших родичей. Те быстро притащили хворосту, расщепили сушину, миг, и запылало на старом кострище высокое злое пламя. «Котелок», — прошептали в толпе. Это было давно известное испытание, из кипящей воды нужно было достать кольцо. Руку перевязывали, а через некоторое время смотрели, если не было волдырей, значит обвиняемый невиновен, ну а если ж были, ясно. «Ну, нет, сосед, котелок – это женское испытание, наверняка заставит парня таскать в руках угли». «Да, пожалуй, ух и не сладко ж ему придется». «Что ж, по делам, не надо было воровать ожерелье, не надо было молчать, как пень, выкрутился бы, как угорь из сетки». «Ну, этого ему гордость не позволяет, он же сын Ярла, а тогда пусть терпит. Знавал я случай, когда от угольков в ладонях сходили с ума». «Да, так часто бывает, да неужели? Слышь, Горм, а, похоже, не зря мы сюда пришли. Вот уж развлечение-то, зря Хририкер с Гриндлем остались на хуторе. Ну, кому-то ж надо пасти свиней». «Уважаемые свободнорожденные», — повысив голос, обратился к собравшимся Скиольд, — «все вы видите, что обе стороны поставлены в равные условия, однако Хельги, сын Сигурда, не предоставил 12 послухов и отказался отвечать на вопросы Тинга прямо и правдиво». «Так, так», — хором выкрикнули в толпе. «Однако мы все видим, что прямая вина Хельги сына Сигурда точно не доказана. Да, ожерелье нашли в его суме, но никто не видел, как и когда он его туда положил». «Так, так, а раз так, то пусть дальше рассудит боги». Скиольд Альфсен кивнул на пылавший костер, поинтересовавшись, знакома ли Хельги суть испытания. Тот кивнул и, разминая ладони, медленно пошел к костру, навстречу к горящим углям. Сын Ярла был уверен в себе, он не смолодушничает, закричав от боли, стойко вынесет все. Но вот потом, останутся ли на ладонях волдыри, этого он не знал. А вдруг останутся? Рядом с ним, чуть подстав, шли друзья, готовые подбодрить: Снорри, Ингви, Харальд. Хельги не видел их, даже не смотрел в ту сторону, он шел к пылающим углям. Гордо, непоколебимо, уверенно, так шли на триумф древние герои. В голове его били барабаны, ритмично, яростно, громко. Подойдя ближе, сын Ярла остановился, побледнев, зажал уши руками, и тут же обернулся к собравшимся. «Дозволено ли мне будет задать несколько вопросов уважаемым судьям?» Улыбаясь, громко поинтересовался он. «Задавай», — закричали в толпе, кто-то снова засвистел, заулюлюкал. «Благодарю», — изящно поклонился Хельги и, поправив алый плащ, застегнутый на левом плече, направился к Скиольду Альфсену и другим избранным Тингом судьям. «Во-первых, я хочу спросить вас, уважаемые, каким именно образом ожерелье было оценено в 30 дойных коров?» несколько замялся Скиольд. «Ожерелье было оценено самой хозяйкой Гудрун, то есть заинтересованным лицом», — усмехнулся Хельги. «Эдак и я могу оценить свой плащ, скажем, в 2 драккара. Во, дает. В толпе послышался смех. Видно, многим понравился столь неожиданный поворот событий. Хильги поднял руку и, обращаясь не столько к судьям, сколько ко всем собравшимся сразу, громко заявил, что, наверное, будет вполне справедливым, чтобы ожерелье оценили купцы, скажем, в Скирингсселе или Бирке. Но ведь туда одна дорога 5 дней. Хлопнув ладонями по коленям, возмущенно воскликнул Скиольд. Ну, это уж дело истицы. Пожал плечами сын Ярла, прислушался, и услышал в толпе то, что давно уже ожидал, одобрительный ропот. Поклонился народу и продолжил. Теперь второй вопрос. Принимает ли уважаемый суд вещественные доказательства? Принимает, сухо кивнул Скиольд, недоумевая, что там еще придумал этот Хельги. Вот уж никак не ждали от него такой змеиной хитрости. Тогда попрошу доставить сюда одну из вещей Сигурда Ярла. Какую именно? Раба по имени Трейльновозник. Тут уж народ захохотал в полный голос. Скучное судебное заседание становилось все занимательнее. Будет о чем рассказывать домочадцам на дальних хуторах долгими зимними вечерами. Доставить навозника, вещь Сигурда Ярла, тут же взялись Харальд с Ингви. Сразу же и умчались на лошадях, ободряюще хлопнув Хельги по плечу. Пока они ездили, сын Ярла задал очередной вопрос. Считается ли злосчастное ожерелье личной собственностью Гудрун, или оно принадлежит всему роду Сигурда, в том числе и ему, Хельги? Вызовите хозяйку Гудрун, кивнул слугам Скиольд. Не торопитесь. Ехидно улыбнулся Хельги. Снорри таращился на него во все глаза. Никогда он еще не видал своего друга таким, как тогда, над пропастью. Не торопитесь, повторил Хельги. Объясните народу, что значит слова хозяйка Гудрун, что у усадьбы Сигурда Ярла уже есть другой хозяин, вернее, хозяйка. Это как же так, ведь отец мой Сигурд, да живет он вечно, вроде еще не в Волгалле. Не зная, что сказать, Скиольд бросил на ответчика весьма красноречивый взгляд, полный злобы и ненависти. А на хозяйку Гудрун было страшно смотреть, губы ее посинели, всегда надменное лицо пошло красными пятнами. Видно, она уже не раз пожалела, что пошла на эту авантюру с ожерельем. Все вокруг показывали на нее пальцами и смеялись. Большего позора Гудрун не испытывала за всю свою жизнь. Не выдержав, плюнула и, подозвав маячивших в отдалении слуг с лошадьми, вихрем умчалась прочь, провожаемая скабрезными замечаниями присутствующих. «Ну вот, одной меньше», — сквозь зубы прошептал про себя Хельги и снова натянул на уголки рта самую разлюбезную улыбку. «Так что там с вещественным доказательством, ведут уже, вон он, этот навозник, ну и образина, как такую земля носит, вот уж, поистине, навозник. Можем ли мы выслушать его, уважаемый Тинг? Раб не может быть свидетелем». Скиольд снова попытался забрать инициативу в свои руки. «А кто сказал, что это свидетель? Это же вещь, только, говорящая. Как, например, грамота или рунический камень, вещи читаемые. Чем эта вещь хуже? Молодец, Хельги, так их». Повинуясь воле собравшихся, Скиольд Эльфсин махнул рукой. «Хотят слушать раба, пусть слушают. Тем более, дело, кажется, оборачивалось совсем не в пользу Гудрун. Я знаю, кто украл ожерелье и спрятал его в мешок сына Сигурда Ярла», подняв глаза, произнес Трейльновозник, и все затихли. «И кто же?» — вкрадчиво переспросил Скиольд. «Канхабар ирландец», — твердо ответил Трейль. Некоторое время в толпе стояла мертвая тишина, а затем началось. Крики, свист, вопли, озвучивающие самые нелепые предположения. Так ирландец пропал сразу после бури. Вот потому, видно, и пропал. Бежал к Рекину или еще дальше, в Скирингссаль. Да нет, подался обратно на Эйвин. Нет, скорее, к Хастейну. Говорят, это его драккары видали в море. А я всегда говорил, нечего принимать в рот кого ни попадя. Скиольд переглянулся с остальными судьями. Пора было закрывать слишком затянувшееся собрание. Мы, как и многие из вас, тоже поверили бы Хельге, пожав плечами, заявил он, и объявили бы его невиновным, если бы у него нашлось хотя бы несколько послухов, готовых подтвердить под присягой его честное имя. Но ведь таких, к сожалению, нет. Есть, есть, есть. 3 друга, Харальд, Ингви, Снорри, выйдя из толпы, встали рядом с Хельги плечом к плечу. Есть. К ним присоединилась еще пара молодых воинов из тех, что были в лагере Эгиля.